Я надел пиджак и широко улыбнулся. Это был многоцелевой пиджак. Он был уместен в обществе, достаточно необычен, чтобы его заметили, но не настолько причудлив, чтобы над ним стали смеяться, и совершенно скрывал кобуру. Судя по рисунку, Роджер взял за основу обычный пиджак с вырезом до талии, потом отвернул и расширил лицевой лацкан, в результате чего получился асимметричный двубортный пиджак, и с левой стороны было достаточно места, чтобы спрятать пистолет. Более того, благодаря тому, что Роджер оставил просвет в полоске велкру, на которую застегивался пиджак, я мог выхватить Крайт, не расстегивая его. Я одернул пиджак и еще раз взглянул на себя в зеркало. Небольшой вырез на горле открывал запонку с гематитом. Пиджак сидел превосходно, и в нем мне было удобно. Даже моя узкая бородка подходила под образ, создаваемый одеждой. Образ человека настолько опасного, насколько, боюсь, был опасен я. Марит подошла ко мне сзади и поцеловала в правое ухо. «Если я скажу, что ты священник, тебе весь вечер придется исповедовать женщин и обращать грешниц на путь истинный». Я подмигнул ее отражению в зеркале. «Скажи им, что я очень серьезно отношусь к обету безбрачия». «Ха! Это только подольет масло в огонь!» Ее глаза потемнели и сузились. «Слух об этом может даже привлечь внимание самой ведьмы!» «Нерис Лоринг?» Ноздри Марит раздулись. «Той, что пожрет своих детей!» Она помотала головой. «Сейчас мне и думать о ней не хочется!» Отступив на два шага, она протянула руки. «Ну, скажи мне, хорошо ли я выгляжу?» Повернувшись к ней, я не мог скрыть довольной улыбки. На Марит было кожаное малиновое мини-платье, открытое и прилегающее к телу немного плотнее, чем кислород к водороду в молекуле воды. Губная помада и туфли на двухдюймовых шпильках были того же цвета. Она изогнулась, разглаживая белые чулки, и бросила на меня невинный взгляд, чтобы убедиться в полноте произведенного впечатления. Я прокашлялся. «Если ты сделаешь это на приеме, мне придется стрелять!» Марит хихикнула и выпрямилась. Она добавила к своему костюму кулон с рубином и такие же серьги. Потом натянула черный жакет, настолько короткий, что он едва прикрывал грудь. «Мы с тобой подходим друг к другу. Я одета ошеломительно, а ты просто убийственно!» Чтобы попасть на прием, мы добрались с трансверсором до лифта и спустились на 9-й уровень. Оттуда прошли пешком к центральной башне и поднялись скоростным лифтом на 45-й этаж. Двери медленно открылись. Сияние осветителей видеокамер ворвалось в кабину и вытравило все цвета, кроме самых ярких. Я поднял руку, прикрывая глаза, но Марит потянулась к свету, словно цветок к солнцу. Фотовспышки мелькали, как взрыв во время авианалета, оставляя в глазах отпечатки, похожие на следы трассеров. Марит то и дело окликали по имени, и она поворачивалась на крики, улыбаясь, словно лиса, перехитрившая охотников. Охрана Лорики расчистила ей путь сквозь толпу репортеров, а я двигался в кильваторе. Какой-то репортер спросил обо мне, но Марит с непринужденным равнодушием отмахнулась от него. Охранник провел нас в короткий коридор, ведущий к скоростному лифту на самый верх башни. Марит первой прошла через металлодетектор и сказала лейтенанту охраны, сидевшему за конторкой: «Привет, Чарли, это Гюнтер, мой телохранитель. Я говорила о нем капитану Уильямсу». Пожилой седой лейтенант встал и жестом велел мне обойти барьер. Я подошел и распахнул пиджак. Лейтенант потянулся и вынул Крайт из кобуры. Ударив по защелке, он вытряхнул обойму, потом оттянул затвор, и патрон выскочил ему на ладонь. «Мне нравится Крайт, мистер Гюнтер!» Вернувшись к конторке, он вытащил флуоресцентный оранжевый стопор, вставил его в патронник и отпустил затвор, оставив стопор торчать из казенника примерно на четверть дюйма. Потом вставил на место обойму и вернул пистолет мне. «Обычная процедура. Мы не хотим, чтобы личные охранники стреляли первыми. Если заметите что-то необычное, сообщите одному из нас. Идет?» «Идет». Я постарался, чтобы мой голос звучал как у человека, которого можно назвать Гюнтером. «Могу я получить назад свой патрон?» Пожилой лейтенант кивнул. «Разумеется». Он бросил мне патрон. Я сунул его в карман пиджака, застегнулся, улыбнулся лейтенанту и последовал за Марит к скоростному лифту. Лифтерша в белых перчатках нажала кнопку, и мы стали смотреть на табло, отсчитывающее этажи в обратном порядке, начиная с 90. Я кивнул в сторону остальных лифтов. «Ну и зоопарк!» Марит улыбнулась и слегка пожала мне руку. «Местная пресса! Им нужны сплетни и звезды, чтобы сдобрить подборку новостей. Материалы о местных знаменитостях всегда хорошо расходятся. Они мечтают под них о том, что когда-нибудь сами переберутся в центр. Помнится, в детстве я только об этом и грезила». Лифт прибыл, и мы вошли в кабину. Чернокожая лифтерша вежливо улыбнулась и повернула рукоятку, посылавшую лифт к небесам. Поднимаясь, мы ни о чем не говорили. Когда мы проезжали 80-й этаж, Марит в последний раз проверила свой макияж перед зеркальной стенкой лифта. «Приготовься!» Двери открылись, и я напрягся, ожидая еще одного фейерверка. Но ничего не произошло. Мы вышли в небольшой холл, выглядевший вполне обычно, только освещение было немного слабее. Широкие двери справа от нас были открыты в зал, занимающий и 90-й, и 91-й этаж центральной башни. Его пол лежал на полэтажа ниже холла, а верхний балкон нависал над входом. Стены были стеклянными, и, видимо, поэтому лампы в огромных люстрах были притушены, чтобы гостям не досаждали блики. Войдя в зал, я заметил, что он, по сути дела, представляет собой кольцо, почти неощутимо вращающееся против часовой стрелки. Средняя часть 91-го этажа была больше в диаметре, чем холл, расположенный под ней, и немного нависала. Я улыбнулся, заметив, что толпа слегка дрейфует в направлении, противоположном вращению пола. Люди, сами того не замечая, безуспешно пытались удержаться на одном месте по отношению к наружным ориентирам. В окнах открывалась поистине великолепная панорама Феникса. Восходящая полная луна подсвечивала башни Лорики, и в свете ее эстакады Маглева были похожи на контрфорсы старинного собора. Мигающие красные и синие огни на верхушках башен вторили мерцанию звезд, а вдали я увидел огни самолета, заходящего на посадку в аэропорт на юго-востоке от города. Что удивило меня больше всего, насколько хорошо черные панели, накрывающие затмение, отражают звезды и лунный свет. В темноте солнечные панели можно было принять за гладь океана. Если бы я не стоял на полу, то затруднился бы определить, где верх, а где низ. Лунный свет, два осколка, обрамляющие силуэт Лорики, блестел на резких линиях стыков. Но и эта картина не слишком отличалась от той, которую можно увидеть ночью на море. Марит ступила в зал, и тотчас несколько человек окликнули ее по имени. Она шла сквозь толпу, кого-то целуя в щеку, с кем-то обнимаясь. Некоторые из мужчин прижимали ее теснее и задерживали дольше, чем ей хотелось бы, а тех, кого она по-настоящему терпеть не могла, Марит встречала преувеличенным протестом, и их лица сразу мрачнели. Я хотел догнать ее, но меня перехватил человек в темно-синем костюме. «Я капитан Вильяме, Брэд Вильяме». «Гюнтер». «Хорошо, Гюнтер». Он посмотрел на Марит и улыбнулся. «Видите ли, здесь приняты некоторые правила. Не разговаривайте, пока с вами не заговорили. Если заметите что-то необычное, сообщите об этом мне. Если вам покажется, что Марит вовлечена в неприятный разговор или ситуация принимает скверный оборот, подойдите к ней и скажите, что ее зовут к телефону. Если действительно что-то начнется, стрельбу предоставьте нам. Если вам придется выводить Марит из затруднительного положения, постарайтесь не убивать гостей. Без проблем. Хорошо, пить вам нельзя, но закусывайте сколько угодно. Благодарю. Я неторопливо двинулся в зал, предоставив ему отлавливать и инструктировать очередного телохранителя. Марит по-прежнему работала в режиме приветствия. Спустившись еще на ступеньку, я быстро обвел взглядом доступное пространство в поисках возможных опасностей, но ничего особенного не увидел, зная, что не буду чувствовать себя уверенно, пока не обойду полный круг. Я спустился в зал и двинулся по кильваторному следу, который оставляла за собой Марит. Сам прием, хотя его финансировала и устраивала Лорика, был дан в честь фонда исполнения желаний. В зале на внутренней, не вращающейся стене были размещены картины и скульптуры, и рядом с каждой имелось небольшое табло. Администраторы Лорики подходили, беседовали о работах и о художниках, а потом брали листки бумаги и, прочитав их, набирали числа на маленькой клавиатуре. На табло рядом с картинами вспыхивали цифры, показывая текущие цены этого сдержанного и беззвучного аукциона. Гости, несомненно, представляли собой сливки городского общества. Благодаря сегодняшнему просмотру телепрограмм, я без труда узнал вседовласом, аристократического вида мужчине, Дариуса Макнила, основателя корпорации Билдмар. Но имена двух молодых женщин, цеплявшихся за него, я припомнить не мог, как ни старался, хотя, судя по их возрасту, это вполне могли быть его внучки. Макнил оглушительно расхохотался шутке, которую отпустил мэр Феникса, и продемонстрировал свою любовь к семье, ткнувшись носом в стройную шею одной из своих спутниц. Посреди этого сборища сновали с подносами официантки и официантки. Сновали с подносами официанты и официантки. С заказом на спиртное я не торопился, но не мог отказать себе в удовольствии, когда официантка с подносом суси оказалась в пределах досягаемости. Текка Маки была настолько хороша, что я начал гадать, не Асуми ли поставлял на прием продукты. Марит вернулась ко мне и взяла меня под руку. «Пришествие! Я уверена, тебе захочется увидеть это зрелище!» Не говоря больше ни слова, она пробуксировала меня на другую половину зала, туда, где из люкса на 91-м этаже спускалась широкая лестница. Мы заняли места немного выше по течению, и нас медленно понесло к подножию лестницы. Справа мелькнул Алехандро, но прежде чем я успел показать на него, на вершине лестницы появилась Нерис Лоринг. С первого же взгляда она показалась мне поразительно красивой женщиной. Выглядела она лет на 45 и обладала той зрелой уверенностью в себе, которая делает женщину подлинно обольстительной. Ее черные волосы спадали на плечи, обрамляя энергичное лицо. Из-за темных глаз и бровей, в сочетании с кроваво-красной помадой на губах, она казалась бледной, словно вампир. Корсаж ее черного открытого платья поблескивал немногими продуманно размещенными украшениями и подчеркивал безупречную фигуру. Бархатные юбки расширялись к низу, скрывая ноги, но, спускаясь по лестнице, она не проявила ни малейшего беспокойства. Нитка жемчуга обвивала ее шею, а когда Нерис легко коснулась перил кончиками пальцев, на правой руке блеснуло кольцо с бриллиантом. Она улыбалась с удовлетворением властителя, которого почтительным поклоном приветствуют верноподданные. Она знала, что заслужила преклонение, и приветствовала его. Подсознательно я был возмущен тем, как она греется в лучах нашего внимания, но понимал, что с тем же успехом солнце могло бы возмущаться красотой цветка, который оно лелеет. Это была женщина привлекательная, умная и наделенная властью. Опасное и крайне возбуждающее сочетание. И она явно умела использовать любое из своих качеств, или все вместе, чтобы получить все, что пожелает. Нерис спустилась с лестницы и окружающие едва ли не с благоговением прошептали слова приветствия. Она не обратила на них никакого внимания и направилась прямо в зал. Я почувствовал, как насторожилась Марит, и увидел, как она выпрямилась во весь рост и вывела улыбку на полную мощность, когда директриса-распорядительница Лорики нацелилась на нее. Она собрала всю свою волю для столкновения, которое, учитывая ее отношение с Лорикой, могло стать весьма опасным. Нерис нейтрализовала Марит небрежным взглядом и протянула мне руку. «Нас не представили друг другу официально. Я Нерис Лоринг». Она крепко сжала мои пальцы и подарила мне улыбку, грозящую поглотить меня целиком. «Если бы я знала, что вы в Фениксе, мистер Кейн, то лично пригласила бы вас на этот прием».